Глава 14. Путь к территории рыси занял чуть больше часа. Я шел неспешно, экономя силы и обдумывая план. Красавчик бежал впереди. Его улучшенное чутье работало как локатор раннего предупреждения. Афина держалась рядом, готовая в любой момент раствориться в невидимости. Мы дошли до границы ее владений, той самой поляны, где я впервые нашел клочок ее серебристо-голубого меха. Остановился, осматриваясь. Все выглядело так же. Колючие заросли, камни, покрытые мхом, тропинка, ведущая к наблюдательному пункту рыси. Но теперь я видел это место другими глазами. Здесь начиналась ее территория. Здесь она впервые заметила меня и начала свою игру. Достал из рюкзака веревочную петлю для отвлечения внимания. В кармане лежал остальной реквизит. Небольшие камни, кусочки ткани, пропитанные запахом дичи. Пошел по знакомой тропе, ведущей к скалистому уступу. Каждый шаг рассчитывал, каждый звук контролировал. Не крался, шел открыто, но осторожно. Хотел, чтобы она знала о моем возвращении. Нужен другой подход. Красавчик бежал рядом. Его невидимый запах был моим первым козырем. Афина следовала сзади, готова исчезнуть по первому сигналу. Вскоре дошли до того самого камня, наблюдательного пункта рыси. Царапины от ее когтей все еще виднелись на поверхности. Я провел пальцами по этим отметкам, чувствуя их глубину. Поднял голову и посмотрел на уступ. «Ну что там?» — негромко спросил я у красавчика. Горностай тут же принялся за дело. Его носик задвигался, анализируя воздух с новой невероятной точностью. Я наблюдал, как он обследует камень, затем переходит к соседним, принюхиваясь к каждой трещине. Внезапно он замер и возбужденно тявкнул. Нашел? Присел я рядом с ним. Красавчик указал мордочкой на едва заметную отметку на поверхности камня. Я пригляделся. Обычным глазом ничего не видно, но когда провел ладонью над этим местом, почувствовал слабое покалывание. Статический заряд. Красавчик двинулся дальше, уверенно следуя по невидимому для меня маршруту. Его новое чутье улавливало то, что раньше было недоступно. Мы углубились в скалистую местность. Рысь выбирала маршрут с умыслом. Узкие расщелины и крутые подъемы, заставляющие карабкаться, используя руки и ноги. Но теперь у меня есть красавчик. Горностай игнорировал ложные направления и тупики. Его нос безошибочно находил настоящий путь среди десятков обманных троп. Там, где я раньше терялся в догадках, теперь был четкий маршрут. «Молодец, парень. Теперь и ты меня учишь», — прошептал я, когда он в очередной раз уверенно выбрал правильное направление на развилке троп. Афина следовала за нами молча и внимательно сканировала окрестности. Она не участвовала в выслеживании, но осталась начеку, готовая к бою. Мы поднимались все выше по склону. Деревья становились реже, а камни крупнее. Воздух становился прохладнее, пах мокрым мхом и чем-то острым. Озоном после грозы. Красавчик внезапно остановился и поднял морду, принюхиваясь. Его тело напряглось. «Нашел?» — прошептал я. Он указал мордочкой вперед, туда, где между камней виднелась небольшая пещера. След вел прямо к ней. «Афина, готовься к невидимости, но по команде». Кошка тихо рыкнула, ее мускулы напряглись. Я достал из рюкзака веревочную петлю и медленно пополз ко входу, стараясь не производить ни звука. Камни под коленями были холодными и влажными. У самого входа остановился и прислушался. Тишина. Только капает вода где-то в глубине и шелестит ветер между камней. Красавчик осторожно сунул нос в пещеру и тут же отдернул его, фыркнув. Запах свежий. Рысь была здесь недавно. Внезапно сзади раздался легкий звук, будто кто-то наступил на сухую ветку. Я мгновенно обернулся и замер. На камне в 10 метрах от нас сидела ветряная рысь. Ее серебристо-голубой мех колыхался на ветру, а в глазах на этот раз читалось нечто похожее на любопытство. Она смотрела на нас без агрессии, скорее изучала. Голова слегка наклонена, уши осторожно подняты. Поза расслабленная, но готовая к молниеносному движению. «Афина, невидимость, но не двигайся», — мысленно приказал я, не сводя глаз с рыси. Кошка растворилась в воздухе. Рысь словно почувствовала исчезновение. Ее уши дернулись, но она не испугалась. Напротив, во взгляде появилось что-то похожее на одобрение. Мы смотрели друг на друга несколько долгих секунд. Это уже превратилось в какой-то ритуал, мать его, за ногу. Затем рысь медленно поднялась и, не торопясь, прошла по краю утеса. Остановилась, оглянулась на меня и... кивнула. Именно кивнула, как человек. После этого она легко прыгнула на соседний камень и скрылась среди скал, словно приняла правила игры и пригласила меня. Ну, тварюга. Мы последовали за ней. Следы привели нас к узкому проходу между высокими скалами. Место было идеальным для засады. Каменные стены с обеих сторон. Единственный путь через расщелину. Классическая природная ловушка, которую любой егерь оценил бы по достоинству. Я остановился у входа в ущелье, изучая местность. Проход был 3 метра шириной, стены высотой в 3 человеческих роста. Если рысь зайдет сюда, выбраться сможет только по тому же пути, что и вошла. «Стоп», — прошептал я, присаживаясь на корточке. План сложился быстро. «Красавчик, видишь тот валун в конце прохода?» Мысленно обратился к горностаю. «Забирайся туда. Когда дам команду, создашь иллюзию раненого зверька». Горностай кивнул и бесшумно заскользил между камней. Его белая шерстка мелькала между серыми валунами, пока он не исчез в дальней части ущелья. «Афина, когда рысь войдет в проход, блокируешь выход. В невидимости, разумеется», — продолжил инструктаж. Кошка молча направилась к указанной позиции. Ее движения были текучими, бесшумными. За эти дни тренировок она научилась ходить как призрак. Мои звери скорее понимали образы и желания, нежели слова. «Укройся в этом месте, жди, охота, не двигайся, применяй навык». Этого хватало. Сам я выбрал место повыше, на выступе скалы над входом в ущелье. Достал заранее сплетенную сеть из прочной веревки. Работал над ней все свободное время. Размер был достаточным, чтобы накрыть зверя размером с рысь. Устроившись на уступе, проверил, что веревка не зацепится за камни при броске. Все было готово. Засада сверху, ей нужно просто зайти, и никакой ветер не поможет. Теперь оставалось ждать. Это я умел, терпение у охотника должно быть крепче камня. Правда, сейчас все было по-другому. Рысь знала, что я пришел. Она привела меня сюда. Вопрос был не в том, появится ли она, а в том, когда именно начнет следующий ход в нашей партии. Солнце медленно ползло по небу, камни под локтями нагрелись, воздух стал суше. Где-то вдали кричала птица, резко, тревожно. Красавчик затаился за своим валуном. Афина спряталась у противоположного конца прохода, ожидая команды. Прошел час. Начинало казаться, что рысь передумала и не придет. Может, она вообще играет со мной, заставляя просиживать время в бесплодном ожидании. Но тут серебристо-голубая тень скользнула между камней на противоположной стороне ущелья. Рысь появилась бесшумно, как видение. Остановилась у самого края, ее глаза изучали проход. Она стояла неподвижно почти минуту. Ее уши поворачивались в разные стороны, улавливая малейшие звуки. Нос слегка дрожал, анализируя запахи. Я затаил дыхание, приготовившись подать команду. Рысь сделала осторожный шаг вперед, затем еще один. Теперь она находилась у самого входа в ущелье. «Красавчик, создавай иллюзию», — мысленно приказал я. В дальнем конце прохода появился горностай. Он даже захромал, волоча поврежденную лапку, и жалобно пищал. Идеальная приманка для хищника. Рысь мгновенно заметила зверька. Ее тело напряглось, глаза сузились. Охотничий инстинкт сработал. Легкая добыча прямо перед носом. Она сделала еще шаг вперед, входя в ущелье. Еще один. «Афина, в невидимость!» Я приготовился к броску. Рысь уже была почти в центре прохода, в идеальной позиции для сети. И вдруг она замерла. Не останавливаясь постепенно, не принюхиваясь, просто застыла на месте, как статуя. Ее уши резко встали торчком, глаза расширились. «Что такое?» Я ничего не слышал. Афина не двигалась. Красавчик поддерживал иллюзию. Рысь медленно повернула голову и посмотрела прямо на меня. Прямо туда, где я лежал на скальном уступе. Без малейшего колебания она развернулась, оттолкнулась от земли и в два прыжка взбежала по отвесной скале, используя малейшие выступы как ступени. Через секунду она уже стояла на вершине утеса, откуда спокойно наблюдала за нами. Иллюзия красавчика исчезла. Афина материализовалась, недоуменно оглядываясь по сторонам. Я лежал на своем уступе, сжимая в руках бесполезную сеть, и пытался понять, как она нас раскусила. Ветер дул правильно, красавчик замаскировал запах. Афина была в полной невидимости. Она никак не могла ее обнаружить, в этом уверен. Я сам тоже не производил ни звука. Как, черт возьми, она узнала о засаде? Зверюга сидела на краю утеса и смотрела на меня с тем же выражением, с каким опытный шахматист смотрит на новичка, попытавшегося разыграть детский мат. Терпеливо, почти с жалостью. Потом она встала, зевнула и неторопливо ушла, словно говоря, «Подумай еще, и в следующий раз попробуй что-нибудь более интересное». Я скатился с уступа и сел на землю, потирая затекшие ноги. Красавчик подбежал ко мне, виновато поджав уши. Афина подошла и села рядом. Ее хвост раздраженно подергивался. «Да сколько можно-то, а? Если рысь так легко раскусила мою первую засаду, значит, нужно атаковать там, где она не ждет, в месте, которое считает безопасным». Ее наблюдательный камень. Тот самый валун с царапинами от когтей, где она любила сидеть и обозревать свою территорию. Место силы, где она чувствовала себя хозяйкой положения. Дав себе и питомцам час на отдых после провальной засады в ущелье, я тщательно обдумал новый план. Солнце уже клонилось к полудню, но времени на подготовку было достаточно. Рысь наверняка вернется к своему любимому месту. У хищников есть привычка регулярно обходить ключевые точки территории. Пусть она умна, но инстинкты никуда не делись. Добравшись до наблюдательного пункта, я внимательно все изучил. Подходы, укрытия, возможные пути отступления. За камнем обнаружил неглубокую расщелину между скалами. Идеально для засады сверху. Афина могла спрятаться там и прыгнуть в нужный момент. Вокруг самого камня создал невидимую сеть ловушек. Выкопал небольшие углубления и разложил в них силки из прочной веревки. Простые удавки с подвижным узлом — которые затягиваются на лапе зверя при попытке убежать. Тщательно замаскировал их сухими листьями и мелкими камнями. С удовлетворением хмыкнул. Петли были практически незаметны даже для меня самого, а я знал, где их поставил. На всех подходах к камню разбросал сухие ветки. Они захрустят при приближении и покажут, с какой стороны движется зверь. Такие звуковые маяки не раз помогали мне отследить направление движения добычи. «Афина, занимай позицию в расщелине», — приказал я. «Жди сигнала и помни, прыгать только, когда скажу, не раньше». Кошка бесшумно взобралась на скалы, а вот красавчика решил оставить в стороне. После недавнего провала пришел к выводу, что рысь вряд ли поведется на один и тот же трюк. Сам устроился в густых кустах можжевельника метрах в 10 от камня. Достал аркан — длинную веревку, затягивающуюся петлей на конце. Главное тут — точность броска. Устроившись поудобнее среди колючих веток, приготовился ждать. Солнце припекало все сильнее. От камней поднимался легкий пар. Птицы где-то в вышине перекликались протяжными криками. Прошло около часа с момента подготовки ловушки, а потом я невольно улыбнулся. Потому что она пришла. Двигалась неспешно, но настороженно. Она остановилась в нескольких метрах от камня и принюхалась. Я затаил дыхание, стараясь не шевелиться. Колючки можжевельника кололи руки, но терпел. Хищница сделала шаг вперед, наступив на одну из разбросанных веток. Сухое дерево хрустнуло, и зверь замер. Ее хвост дернулся, признак настороженности или любопытства. Она начала медленно обходить камень по кругу, принюхиваясь к каждому участку земли. Несколько раз останавливалась точно над замаскированными петлями, но не наступала на них, словно чувствовала подвох. Но постепенно ее движения становились увереннее. Она подошла ближе к валуну, обнюхала царапины от своих когтей, потом грациозно прыгнула на привычное место и села, устроившись поудобнее. Идеальная позиция для атаки сверху. «Сейчас», — мысленно дал команду Афине. Кошка взмыла в воздух, материализуясь в смертоносном прыжке, но рысь в тот же миг отпрыгнула в сторону, не постепенно, не раздумывая. Одним молниеносным движением она оказалась в 3 метрах от камня. Афина приземлилась на пустой валун. Ее когти высекли искры из гранита. Я не стал ждать. Пока рысь была сосредоточена на Афине, вскочил из кустов и метнул аркан. Петля свистнула в воздухе, но рысь словно почувствовала движение. Она изогнулась невозможным образом, и веревка прошла в сантиметрах от ее головы. «Чёрт!» — выругался я, выдергивая аркан обратно. Афина зарычала от ярости. В желтых глазах вспыхнул охотничий азарт. Она бесшумно соскользнула с камня и снова растворилась в воздухе. Рысь спокойно сидела на безопасном расстоянии, но ее уши дернулись. Она уловила движение невидимого противника. Я быстро достал запасную петлю, попроще. Если она так хорошо чувствует атаки, попробуем с 2 сторон одновременно. Афина материализовалась в прыжке, нацеливаясь на хищницу. Ее когти были выпущены, клыки обнажены. В тот же момент я метнул петлю, целясь не туда, где рысь находилась, а туда, где она окажется, уворачиваясь от Афины. Рысь отреагировала с грацией. Она словно потекла в сторону. Ее тело изогнулось, и смертоносные когти Афины прошли в сантиметрах от ее тела. Но даже точный расчет не помог. В последний миг она резко изменила траекторию движения, и петля снова прошла мимо цели. Афина приземлилась и тут же развернулась, пытаясь достать противника, цепляясь когтями за камень для опоры. Рысь отпрыгнула еще дальше и впервые за все время нашего знакомства зашипела. Негромко, но в этом звуке было предупреждение. «Хватит играть, кошка». Я напрягся, готовясь к 3-му броску, но понял, она слишком далеко. Афина замерла, ее шерсть встала дыбом. Две хищницы смотрели друг на друга, и воздух между ними буквально искрил от напряжения. В глазах моей хищницы читался вызов. В глазах рыси — холодное превосходство. Несколько секунд они стояли неподвижно, словно решая, продолжать ли схватку. Затем рысь демонстративно зевнула, повернулась к Афине спиной, жест абсолютного презрения, и неторопливо направилась к лесу. «За ней!» — заорал я, взрываясь движением. Рысь обернулась на мой крик, и в ее глазах мелькнуло удивление. Она явно не ожидала такой прямолинейной атаки. «Гоним!» — мысленно рявкнул я. Горностай метнулся вперед белой молнией. Афина рванулась с места. Ее мощные лапы взрывали землю с каждым толчком. Рысь поняла, что игра закончилась, и сорвалась с места. Началась гонка. Как она узнала о точном моменте атаки? Движение Афины за скалой она видеть не могла. Звуков борьбы не было. Кошка двигалась абсолютно бесшумно, была в невидимости. И мои броски она тоже предугадала. И все-таки что это? Магическое 6-е чувство, которое предупреждает о грядущей атаке за доли секунды? Но сейчас это не важно. Главное — не упустить ее. Рысь неслась между деревьев. Ее серебристо-голубой мех развивался, как боевое знамя. Красавчик летел следом. Его новая скорость после эволюции позволяла держаться почти наравне с магическим зверем. Афина мчалась параллельным курсом, пытаясь отрезать пути к отступлению. Я ломился сквозь заросли за ними, продираясь сквозь кусты, перепрыгивая через валуны. Ветки хлестали по лицу, колючки рвали одежду, но адреналин заглушал все. Если рысь чувствует засады, значит, пора менять тактику кардинально. Никаких статичных ловушек, только движение, скорость и напор. Есть два способа охоты — терпеливое выжидание и активное преследование. Когда первое не работает, нужно переходить ко второму. Чёрт с два, я слишком упертый, чтобы сдаваться после двух неудач. Первые полкилометра мы неслись по каменистой тропе, огибая валуны и перепрыгивая через расщелины. Я удивился собственной выносливости. Еще несколько недель назад такой темп убил бы меня за 10 минут, а сейчас дышалось легко, тело откликалось на каждое движение, мышцы работали слаженно. Афина бежала рядом. Каждый прыжок был идеально рассчитан. С камня на камень, через колючие кусты, по узким карнизам. Красавчик мчался впереди, как белая молния. Его новая скорость поражала. Эволюция дала ему не только обостренные чувства, но и подняла физические показатели. Горностай летел между серых камней, едва касаясь земли. Мы неслись по крутому склону, хватаясь за выступы на ходу, отталкиваясь от корней деревьев. Камни сыпались из-под наших ног дождем, но останавливаться было некогда. Впереди мелькала серебристо-голубая тень нашей добычи. «Быстрее! Быстрее!» — рычал я. Адреналин бурлил в крови. Ветряная рысь мчалась между деревьев, как молния, спасаясь от погони. Ее мех развивался на ветру, а каждый прыжок уносил ее все дальше от нас. Но теперь она не контролировала ситуацию. Мы настигали ее, и она это знала. Красавчик взвыл от азарта и прибавил ходу. Его лапки стучали по камням, как дробь. След петлял между валунами, и горностай читал его на полном скаку, ни разу не сбившись с курса. Густые заросли колючего кустарника встали перед нами стеной. Красавчик пронырнул в самую гущу, Афина взревела и рванулась следом. Ее мощное тело проламывало ветви, расчищая путь. Колючки... Я их не чувствовал, потому что ощущал только дикий азарт охоты. Мы вынырнули из зарослей и увидели ее. Рысь неслась по узкой лесной тропе метрах в 30 впереди. На нашем пути возник магический лесной хорек. Агрессивный зверь с желтыми глазами склонился над своей добычей. Он поднял голову и зашипел, защищая тушку. Афина издала такой рык, что земля задрожала. Хорек в ужасе метнулся в кусты. Мы перемахнули через брошенную добычу, не сбавляя темпа. Тропа круто повернула влево, огибая огромный валун. За поворотом открылся крутой спуск в ущелье с острыми камнями и журчащим ручьем. Красавчик полетел вниз прыжками, отталкиваясь от каждого камня. Афина неслась следом. Ее когти высекали искры из гранита. Я летел вслед за ними. Ноги сами находили опору, руки хватались за выступы. «Быстрее! Упустим!» — орал я. На дне ущелья красавчик ткнул мордой в сторону заросли орешника. Там, между листьев, снова мелькнул серебристо-голубой силуэт. Рысь остановилась, обернулась, посмотрела на нас с вызовом. Не понял, как она тут оказалась? «Плевать, нужно брать! Сейчас же!» Кошка растворилась в воздухе и потекла между деревьев, как призрак смерти. «Красавчик, гоним ее к Афине! Не упусти из виду!» Горностай метнулся вперед с такой скоростью, что стал белым пятном. Я едва поспевал. Раздернулась, почувствовав, что ее окружают, и сорвалась с места. Ее тень металась между деревьев. Красавчик неустанно преследовал ее, а невидимая Афина пыталась отрезать пути к отступлению. В какой-то момент рысь оказалась в ловушке между двух валунов. И тогда я заорал со всей дури: «Бей!»